Глава 17. Магическая клятва. Джоанна вручила Кайлу и Феске форменную одежду и постельное белье, проводила в маленькую просто обставленную комнату и ушла, пообещав, что через полчаса вернется и покажет их новое место работы. Феска осмотрелась в новом жилище. Оно было бедное. Две деревянные кровати с тюфяками, набитыми соломой, стол, два стула, простые оштукатуренные стены и маленькое окно, выходящее во внутренний хозяйственный двор. Бывала Феска в жилищах получше, но ей не привыкать и к такому. «Зачем ты попросил поселить нас в одной комнате?» Кинув свои вещи на дальнюю от двери кровать, проворчала Феска. «Вот как мне теперь переодеваться?» «Чтобы у нас имелось место, где мы сможем общаться без свидетелей», спокойно произнес Кайл, расстегивая рубашку. «По-моему, тебе уже не следует меня стесняться. Разве нет?» «Нет», упрямо заявила девушка, тем не менее начиная расшнуровывать корсаж платья. «Тебя мне нужно стесняться больше, чем любого другого!» С печальным вздохом Кайл стянул с себя рубашку. Феска скользнула глазами по красивому рельефу его обнаженной груди, невольно вспомнила ночь в пустыне, покраснела и поспешно отвернулась. «Не мой! Забыть! Забыть!» — твердила она себе, снимая платье и облачаясь в наряд горничной. «И никогда не будет моим!» Когда Феска завязала все шнуровки на бирюзовом форменном платье, Кайл уже переоделся в коричневые штаны со множеством карманов, такой же коричневый свободный жилет и серую рубашку. Выглядел он в этом одеянии совсем смешно и нелепо, словно благородный камень в оправе из медной проволоки. Сдержав усмешку, Феска уселась на свою кровать и уставилась на мага. «Ну и что теперь?» — спросила она. «Какой у нас план?» «Работать во дворце и слушать, что будут говорить окружающие люди», — пожал плечами Кайл, устроившись на своей кровати напротив Фески. «Через 2 недели у принцессы Солей день рождения, а за несколько дней перед этим во дворец начнут съезжаться знатные гости. Королевская семья устроит несколько званых обедов или ужинов. На такие мероприятия обычно приглашают приближенных придворных магов. То есть Хернсарт там обязательно будет. Именно тогда и нужно подсунуть ему чашу истины. Его признание должны услышать король и большинство придворных». Феска с удовольствием отметила, что Кайл произнес имя принцессы без прежнего придыхания и восхищенной тоски во взгляде. Но все равно ей захотелось как-то задеть мага. «А почему бы тебе не попросить о помощи принцессу?» — язвительно проговорила она, с вызовом заглядывая чародею в глаза. «Наверное, сегодня же побежишь на свидание с ней». «Нет», — мрачно отрезал Кайл. «Нельзя, чтобы кто-то знал о том, что я здесь». «Даже она?» — ехидно поддела девушка. «Даже она», — подтвердил маг. «А почему?» — не унималась Феска. «Неужели ей не доверяешь?» Кайл ответил не сразу. «Хочу сначала осмотреться», — задумчиво проговорил он. «Возможно, именно она нам в итоге и поможет. Но пока не будем рассчитывать на это». У Фески на языке вертелся еще один вопрос, который она так и не решилась задать. Рассчитывал ли до сих пор Кайл стать супругом Солей? Но тут в дверь постучали. Это за ними вернулась Джоанна. Добродушная говорливая толстушка проводила Кайла к старшему садовнику, а Феску повела с собой в основную часть дворца, где располагались роскошные покои королевской семьи и комнаты чуть попроще, для знатных придворных. Королевское жилище не произвело на девушку большого впечатления. Гостевой дворец при храме Бога Истины, к ее удивлению, оказался красивее и изысканнее. Ткань на стенах не выглядела столь богато, позолоченных резных элементов было значительно меньше, статуи в коридорах встречались редко, цветов почти не имелось, а картинам, гобеленам и дорогой мебели Феска после пережитых приключений уже не удивлялась. «Сегодня все начнем делать вместе», — сообщила Феске старшая горничная, доставая тряпки из небольшого чулана. «Посмотрю, что ты умеешь. Правильно ли убираешь пыль и расставляешь предметы на полках? Оценю, как застилаешь постель. Ну и вообще, отличаешься ли ты аккуратностью? Если твоя работа мне не понравится, можем и выгнать». Феска пожала плечами. Она была уверена, что отлично справится с перечисленными Джоанной обязанностями. В таверне дяди она занималась этим регулярно. Они вытирали пыль и убирали до самого вечера, с перерывом на скромный обед на кухне. Джоанна Фескиной работой осталась довольна. Так началась их служба при дворе. Кайл с утра до ночи возился на вверенном ему участке королевского сада, а Феска вместе с другими горничными приводила в порядок залы дворца и комнаты его обитателей. Кайл со своей работой справлялся плохо, и пару раз ему приходилось тратить порошок убеждения, чтобы отвести от себя гнев главного садовника. А на Феску Джоанна и другие горничные не могли нарадоваться. Феска быстро стала своей среди слуг. Другие горничные при ней охотно позволяли себе сплетничать. Через пару дней Феска знала многие темные секреты придворных. Кто с кем изменяет супругам, кто кому завидует, кто кого и как подставляет. Узнала она и некоторые подробности из жизни принцессы. «А Салей крутит шашни со своим магом, Керном Сардом», по секрету сообщила ей Ирда, молодая черноволосая горничная, когда они вдвоем протирали книги в библиотеке. «Правда?» — тут же оживилась Феска. «Ну, это на самом деле все знают. Замуж за него собирается». Сердце Фески радостно затрепетало. «Вот уж ошеломляющая новость, которую непременно нужно будет сообщить Кайлу». «А разве она не должна выйти замуж за принца? Ну, раз уж она принцесса!» — состроила из себя дурочку Феска. «Где ж этого принца возьмешь?» — прыснула Ирда. «Вокруг Арконы не так уж много других государств. Нашему принцу-то с трудом невесту подыскивают». «Нет, королевские дети, если они не наследники престола, обычно женятся на знатных придворных. Херн Сард, конечно, не очень знатный, но этот недостаток с лихвой искупает тот факт, что он талантливый маг, красивый и обаятельный мужчина». «Как интересно!» — округлила глаза Феска. «А он при принцессе с рождения был? Ну, если он ее маг?» «Нет, конечно, не с рождения», — засмеялась Ирда. «Когда Салей было лет 16, ей впервые выделили личного мага. Вот он, кстати, был еще и знатный дворянин. Тоже красавчик. Король надеялся за него выдать замуж Салеи. Но Кайл Декар очень его разочаровал. Да всех во дворце, по правде говоря, тоже. Вот что ему не жилось спокойно. Представляешь, заговор против короля организовал. И его изгнали из столицы». «Ничего себе!» Феска сделала вид, что ужасно удивлена. «И что же, этого Кайла Декара принцесса любила?» «Нет», — улыбнулась Ирда. «Так смешно было. Вот он ее очень любил. Ходил за ней повсюду, фокусы показывал, чуть ли не пылинки сдувал. А она высокомерно принимала его ухаживание. Уж не знаю, чем он ей не угодил, но любви у нее к нему точно не было. Другое дело к Херну Сарду. Увидев его, Салей расцветает и улыбается во весь рот. Я думаю, все дело в том, что Кайл всегда был мальчишкой, резким, несдержанным, наивным. А Херн, он мужчина, хоть и его ровесник. Не знаю, как объяснить. Степенный, уверенный в себе, спокойный. Не видела его еще?» Феска замотала головой. «Ой, но только ты никому не рассказывай, что я так позволяю себе говорить о принцессе и придворных. Ладно?» Вдруг спохватилась Ирда. «Джоанна запрещает сплетничать. Но без сплетен так скучно работать». «Конечно, полностью с тобой согласна. Никому ничего не скажу», — почти искренне пообещала Феска. Раскрыть этот секрет она собиралась только своему зловредному учителю. Вечером того же дня Кайл пришел в их общую комнату очень поздно. Феска уже все ногти успела обгрызть от нетерпения. Маг явно был не в духе. «Ненавижу кусты! Терпеть не могу цветы! Газоны уже поперек горла стоят!» — ворчал он, скидывая рабочие башмаки, перепачканные землей. «Ну почему нельзя было изобрести какие-нибудь заклинания для садовых работ?» Брезгливо стянув рабочие штаны и жилет, он кинул их туда же. «И кто бы этим занимался?» — не смогла сдержать смеха Феска. «Не знаю. Какой-нибудь маг-садовник!» — буркнул Кайл, усаживаясь на свою кровать. «То есть ты?» — прыснула девушка. «Ты ведь сейчас и есть маг-садовник!» Кайл запустил в Феску набитую соломой подушку, но та ловко уклонилась от нее. «А у меня для тебя плохая новость», — мстительно заявила Феска. «И какая?» — после задумчивой паузы спросил Кайл. «Про твою принцессу», — проговорила Феска. «Горничные рассказали, что она собралась замуж не за тебя, а за этого Херна Сарда, твоего врага». «Я знаю», — мрачно процедил Кайл. «Садовники тоже много всего болтают». «Да? И ты так спокоен?» Она нравилась ему очень давно. Его чувства к Салее были одной из причин, по которой он меня подставил. Убирал конкурента во всех отношениях. Ничего удивительного, что с моим исчезновением он добился желаемого. — И что ты станешь делать? Будешь бороться за свою любовь? — язвительно бросила Феска. — Нет, — спокойно ответил маг. — Буду бороться только за справедливость. — То есть за то, чтобы Салеи стала твоей женой? — вскинулась ученица мага. — Нет, — также спокойно ответил Кайл, растянувшись на кровати. — За то, чтобы с меня сняли все обвинения, вернули титул и имущество. — А как же принцесса? — никак не могла успокоиться Феска. — Ты ведь ее любишь, правда? — Нет, — ошарашил новостью маг. — И не любил. То, что я к ней испытывал, нельзя назвать любовью. Восхищение красотой, страсть, не более того, помноженные на мое упрямство. Я понял это за время странствий. Эти чувства слишком быстро остыли после разлуки, чтобы быть любовью. Да и она не любила меня. Я это тоже осознал не сразу, лишь тогда, когда перестал убеждать себя, что не могу ее разлюбить. Вообще, раньше я был на удивление глуп и слеп. — Ты больше не любишь ее? — переспросила пораженная до глубины души Феска. — Нет. — А кого-нибудь другого, другую любишь? — не сдержала рвущегося из сердца вопроса девушка. Кайл потушил стоящую рядом с кроватью керосиновую лампу и повернулся к стене. — Спокойной ночи! — буркнул он. А Феска аж дар речи потеряла от охвативших ее чувств. Безумно хотелось плакать, но она пообещала себе, что при Кайле ни слезинки не проронит. Она не знала, радоваться ей или отчаиваться. Раньше она ненавидела принцессу и злилась на Кайла. Сейчас же уже ничего не понимала. У Фески никак не укладывалось в голове, почему, если Кайл разлюбил принцессу и был так искренен и нежен в ту ночь в пустыне, он отстраняется от нее теперь. Из-за того, что она деревенская девица, а он аристократ? Из-за того, что не любит ее? Или у него есть какая-то другая причина? Засыпая, Феска пообещала себе обязательно докопаться до истины. Теперь в ее сердце зародилась робкая надежда на то, что они с Кайлом все-таки смогут быть вместе. Ответ на загадку нашелся достаточно быстро. Но узнала правду Феска не от Кайла. Маг старательно избегал девушки после последнего ночного разговора. Приходил, когда она уже ложилась, и уходил до того, как она вставала. Сама Феска ничего против этого не имела. Разговаривать с ним ей особо не хотелось. Целыми днями шла подготовка к празднику. Горничные убирали, драили каждый угол, готовили комнаты для гостей. Феса очень утомлялась, и после трудового дня вести с магом проникновенные беседы настроения у нее не было. За 5 дней до рождения принцессы во дворец прибыли первые гости. Брат короля — герцог Лерон с женой и дочерью. За время пребывания при дворе Феске так и не довелось увидеть принцессу. Короля и королеву она видела пару раз, и даже Херна Сарда мельком. Враг Кайла не произвел на девушку особого впечатления. Высокий стройный брюнет с правильными чертами лица. Симпатичный, но не более того. Принцесса же никак не попадалась Феске на глаза. Поэтому, когда Салеи уединилась с дочерью герцога Лерона в одном из салонов и попросила принести им пирожные и чай, Феска не могла упустить такую возможность. Она упросила Джоанну доверить ей эту миссию. Та охотно согласилась, так как сама была занята подготовкой к предстоящим празднествам. Войдя в салон, как положено, с легким реверансом, Феска прошествовала к маленькому столику, не сводя с принцессы любопытного взгляда. Дочь короля действительно оказалась очень красивой. Идеальная фигура, золотые локоны, уложенные в аккуратную прическу, милые черты лица, голубые глаза и идеальная, словно сияющая белоснежная кожа. Ее подруга тоже была хороша. Яркие, красивые рыжие волосы оттеняли тонкие черты лица. Рядом с высокородными красавицами Феска с сожалением ощутила себя простушкой и чуть не заплакала от досады. Напрасно она мечтала о Кайле. Разве мог он предпочесть ее? Простую девушку с обычной внешностью, таким прекрасным особам. Поставив чайный сервиз и изысканные пирожные на столик около изящных кресел, на которых восседали не обращающие внимания на прислугу красавицы, Феска поспешила покинуть салон, но уходить далеко не стала. В соседней комнате нашелся покрытый пылью камин. Феска убедилась, что поблизости никого нет, запустила подслушивающее заклинание и принялась стирать пыль, внимательно слушая разговор принцессы со своей подругой. Сначала это была совсем неинтересная светская болтовня. Салея и ее кузина обсуждали, что они делали последние месяцы, пока не виделись. Праздники, наряды, украшения, портнихи — вот что составляло их интересы. Но потом разговор неожиданно принял любопытный оборот. Феска навострила ушки, услышав имя врага Кайла. «Скажи, Салеи, а это правда, что ты собираешься замуж за своего мага Херна?» — спросила дочь герцога. Слухи даже до нашей провинции дошли. «Да, дорогая Лина», — самодовольно заявила принцесса. «Он еще не сделал мне официального предложения, но в день моего рождения сделает». «Ты думаешь, твой отец одобрит?» — с сомнением произнесла Лина. «Он же из разорившегося и не слишком знатного рода, не то что прежний кавалер, Кайл». «О, ни слова про этого болвана Декара!» — вспыхнула принцесса. «Я и так боюсь, что он объявится и что-нибудь учудит. С папой я уже говорила, он одобрил мой выбор, Херн ему нравится». Раньше ты так про Кара не говорила», — усмехнулась Лина. «Раньше я не знала, что такое любовь», — парировала Салей. «Херн в этом деле неподражаем, а Кайл так ни на что и не решился». «Ты хочешь сказать, что уже познала физическую сторону любви?» — осторожно спросила дочь герцога. «Да, дорогая кузина», — хихикнула Салей. «Я просто счастлива». «А ты не боишься до свадьбы?» «Нет», — безапелляционно заявила принцесса. «У нас с Херном уже все решено. К тому же он рассказывал, что есть специальные заклинания, возвращающие девственность». «Правда?» — удивилась Лина. «Не слышала о таких». «Ох, милая кузина, если бы ты любила кого-нибудь так же сильно, как я, то ничего не боялась бы, а просто отдалась бы своим чувствам». «Возможно», — засмеялась Лина. «Но, к счастью, пока никто не похитил мое сердце». «Ничего, все будет», — усмехнулась Салей. «Ты пока еще очень молода». «Всего на год младше тебя», — засмеялась дочка герцога. «Но хочу насладиться свободой, прежде чем связывать с кем-то свою жизнь. Мне нравится, когда поклонники обхаживают меня и дарят подарки». «Ты просто еще не созрела до того, что гораздо важнее, дорогая моя», — со знанием дела заявила принцесса. «Ничего, думаю, скоро это произойдет». «Может быть». «Ты говорила, что Кайл может явиться и что-то учудить», — решила сменить тему Лина. «Но разве он не признан предателем? Его ведь изгнали из столицы. Сюда ему не пройти». «Ох, я разве не рассказывала, что на прощанье он принес мне магическую клятву?» — вздохнула Салей. «Ну, знаешь, как у этих магов принято. Если не исполнит, умрет. Я его вовсе об этом не просила. Но он прокрался в мои покои уже после того, как приговор был озвучен, и поклялся вернуться до моего 18-летия. Этот вернется, тем более, что умирать никому не хочется». Феска чуть не выронила изящную вазочку, которую вытирала уже 10 минут. «Считаешь, что после стольких месяцев разлуки он все еще тебя любит?» «Конечно», — заявила Салей. «Его любовь вечна, а я самая прекрасная девушка на свете. Живое воплощение красоты. Мне даже немного жаль, что его пришлось сослать. Иметь такого преданного воздыхателя, пожалуй, даже приятно. Он клялся, что всегда будет со мной». «Но пришел Херн и забрал твое сердце», — засмеялась Лина. «Да, дорогая кузина», — спокойно сказала Салей. «Мне не нужны пылкие клятвы. Страстные ночи гораздо ценнее». Больше подслушивать этот разговор Феска была не в состоянии. Она кинулась в сад искать Кайла. В голове крутились слова принцессы. «Кайл принес магическую клятву. Если не исполнит, умрет». «Кайл клялся всегда быть с Алеей». Найти мага оказалось не так-то просто. Множество садовников приводили и без того идеальный сад в еще больший порядок. Вспомнив в последний момент о том, что Кайла здесь знают под именем Карт, Феска принялась спрашивать у садовников, где его найти. Наконец, ей указали на дальний участок дворцового парка. Кайл с еще двумя не очень молодыми и некрасивыми мужчинами, перепачканной землей, высаживал цветы на клумбе. «Карт, надо поговорить!» — выпалила она. Другого времени найти не могла. С некоторым раздражением поинтересовался Кайл, отряхиваясь от земли. «Горничным нельзя прохлаждаться в дворцовом саду». «Да ладно, брат, ты чего? Она же так встревожена!» случилось, может, что? — проговорил один из его товарищей. — Это же твоя жена, да? — подхватил второй. — Иди, поговори, мы тебя прикроем, если что. Кайл увел Феску в кусты. — Что случилось? — взволнованно спросил он. — Ты принес магическую клятву? — воскликнула ученица. — Ты умрешь, если не будешь вместе с Алеей? Кайл застонал и провел грязной рукой по лицу, перепачкав его землей. — Я не знаю. — Честно, не знаю, — произнес он. — Был настолько глуп и столько всего наговорил. Но я не буду с принцессой в любом случае. Теперь я этого совершенно не хочу. И, скорее всего, скоро умру. Но должен перед этим очистить свое имя и устроить тебя в магическую школу. — Почему ты не рассказал мне об этом? — заплакала Феска. Маг ответил не сразу. Было заметно, как в нем борются какие-то противоречивые стремления. От прежней спеси не осталось и следа. Теперь Кайл походил на загнанного в угол подростка. Взгляд его перебегал с перепачканных землей ладоней на траву под ногами, с Фескиной юбки на ее грудь и шею. Он словно боялся поднять глаза. — Я не знаю. — Не могу. Периодически начинал говорить он, но у него никак не получалось продолжить. Наконец он как будто на что-то решился. Осторожно взял девушку за руки и печально произнес, робко заглядывая в глаза. — Феска, я тебя люблю. Я понял это тогда, когда чуть не потерял тебя. Там, в Норне, когда повелитель решил сделать тебя своей очередной женой. Это было просто невыносимо. Но я не хотел тебя ранить, не хотел, чтобы ты ко мне привыкала. Если мне предстоит умереть... — Не надо! Не умирай! Добейся этой капризной принцессы! Будь с ней! — заплакала Феска. Кайл одним рывком прижал Феску к себе и накрыл долгим поцелуем ее губы. — Я люблю тебя, глупая! — проговорил он, вытирая перепачканной в земле рукой Фескины слезы, покрывая поцелуями ее лицо. — Мне не нужна Салея. Я был идиотом! Но клятву не отменить. Правда, есть надежда, что магии скрепились только первые мои слова о том, что я вернусь не позднее ее дня рождения. А все, что я говорил потом, в клятву не вошло. — Как это узнать? — пролепетала Феска, прижимаясь к любимому мужчине. — Старшие маги помогут разобраться, но сейчас я не могу с ними встретиться и раскрыть себя. — Пока не думай обо мне, пожалуйста, Феска. — Я не могу, — прошептала она. — Я тоже люблю тебя и хочу, чтобы ты жил, даже если мы не будем вместе. С горечью Феска вырвалась из объятий мага и со всех ног побежала прочь. — Феска! — услышала она свое имя, произнесенное в спину с отчаянием и болью, но не отреагировала. Она неслась в их с Кайлом комнату, единственное место, где могла спокойно оплакать свое несостоявшееся счастье.